так как они воспроизводят перед ним то покойное, тихое, безвольное состояние духа художника, которое было необходимо для столь объективного созерцания таких незначительных вещей, для такого внимательного их изучения и такого обдуманного повторения подобного созерцания. Всего этого достигает единственно внутренняя сила художественного духа. Но это чисто объективное настроение облегчается и споспешествуется извне идущими навстречу объектами, призывающими к их созерцанию даже навязчивым обилием красот природы. Поэтому-то мученик страстей, нужды или забот уже одним свободным взглядом на природу так мгновенно освежается, развеселяется и укрепляется. Буря страстей, напор желаний и опасений и вся мука хотения чудным образом успокаиваются мгновенно. Такое освобождение познания точно так же выносит нас изо всего, как сон и сновидение. Счастье и несчастье исчезают. Мы уже более не индивидуум, он забыт, а только чистый субъект познания. Мы существуем уже только как единое око мироздания, взирающее из всех познающих существ, способное, однако, только у человека вполне освобождаться от служения воли, чем до того уничтожается всякое различие индивидуальности, что становится все равно, принадлежит ли созерцающее око могущественному владыке или угнетенному нищему, ибо ни счастье, ни горе не переносятся с собою за эту границу. Большинство людей за полнейшим отсутствием объективности, то есть гениальности, почти постоянно в таком положении, поэтому они неохотно остаются глаз на глаз с природой. Им нужно общество, по крайней мере, книга, ибо их познание остается на службе воли. Они поэтому ищут в предметах какого-либо отношения к их воле, и передо всем, не имеющим подобного отношения, внутри их, подобно основному басу, раздается непрерывное, отчаянное: «Какая же мне в этом польза?» Наконец, то же блаженство безвольного созерцания распространяет и такое изумительное волшебство на прошлое и отсутствующее, и представляет их нам посредством самообмана в таком увлекательном свете, ибо, представляя себе давно миновавшие дни, прожитые в отдаленной местности, мы с помощью фантазии призываем одни только объекты, а не субъекты воли, который и тогда, так же, как и теперь, носил с собою свои неисцелимые страдания. Но последние забыты, так как с тех пор они уже нередко уступали место новым. Фантазия возвращает к нам одно объективное, а не индивидуально-субъективное. И мы воображаем, что это объективное тогда стояло перед нами в той же чистоте, не затмеваемой никаким отношением к воле, как теперь его образ в нашем воображении, тогда как, напротив, отношение объектов к нашей воле вызывало те же мучения, что и теперь. Всеми этими соображениями я бы желал разъяснить, какого рода и как велико участие в эстетическом наслаждении субъективного условия, именно освобождение познания от служения воли, забвение самого себя как индивидуума и возвышение сознания до чистого, безвольного, безвременного, от всяческих отношений независимого субъекта познания. Но прежде чем мы обратимся к ближайшему рассмотрению и к делу искусства по отношению к идее, будет целесообразнее остановиться несколько на субъективной стороне эстетического наслаждения, чтобы закончить рассмотрение оной разбором от нее одной зависящего и из модификации оной происходящего впечатления высокого. Сказанное нужно дополнить следующими замечаниями. Свет – самая отрадная вещь. Он стал символом всего доброго и спасительного. Во всех религиях он обозначает вечное спасение.